И един некто двора архиепископ-ледьяк Иван Струна, тот и душею моею потряс сице. Владыка съехал к Москве, а он без него на учением бесовским и кознями напал на меня. Церкви моя дика Антония захотел мучить напрасно. Он же, Антон, утече у него и прибежал ко мне во церковь. Иван же Струна, собрався с людьми в один день, прииди ко мне в церковь, а я пою вечерню, и, вскоча во церковь, ухватил Антона на крылосе за бороду. А я в то время затворил двери и замкнул, никого не пустил в церковь. Один он, Струна, вертится, что бес во церкви, и я, покиня вечерню с Антоном, посадя его на полу, и за мятеж церковный постигал ременем нарочито-таки, а прочий человек с 20 вси побегоша гоними духом, и покаяние приняв от Струны, и себе отпустил его паки. Сродницы же его, попы и чернцы, весь град возмутили, как бы меня погубить, и в полночи привезли сани ко двору моему, ломились в избу, хотя меня взяв в воду свести, и Божиим страхом отгну не быша, и вспять побегоша. Мучился я от них, бегаючи с месяц. Тайна иное в церкви ночую, иное уйду к воеводе, княни меня в сундук посылала, я, дя батюшка, над тобою сяду, когда придут тебя искать к нам. И воевода от них мятежников боялся, лишь оплачет на меня глядя. Я уже и в тюрьму просился, и на не пустят. Таково то время было. Провожал меня много Матфей, Ломков, и же и Митрофан в Чернцах именуем. На Москве у Павла митрополита ризничем был, как стриг меня с диаконом Афанасьем. Тогда в Сибири при мне добр был, а после проглотил его дьявол, отступил же от веры. Та же приехал с Москвы архиепископ, и мне мало-мало легче стало. Правильную виною посадил его Струну на чепь за сие. Человек некий с дочерью кровосмешение сотворил, а он, Струна, взяв с мужика полтину, не наказав, отпустил, и владыка его за сие сковать приказал, и мое дело тут же помянул. Он же, Струна, ушел к воеводам в приказ и сказал слово и дело государева на меня. Отдали его сыну боярскому лучшему, Петру Бекетову, за пристав. Увы, Петру погибель пришла. Подумав, архиепископ по правилам за вину кровосмешения стал Струну проклинать в церкви. Петр же Бекетов, в то время броня архиепископа и меня, изшед из церкви, взбесился, идучи ко двору, и под издше горкою смертью умре. Мы же со владыкою приказали его среди улицы вергнуть и псом на снедение, даже граждане оплачут его согрешение, и сами 3 дни прилежни божеству стужали об нем, даже отпустится ему в день века от Господа. Жалея Струны, таковую пагубу приял. И по 3 днях тело его сами честнее погребли. Полно того говорить плачевного дела. По сем указ пришел. Велено меня из Тобольска на Лену вести за сие, что броню от Писания и укоряю Никона еретика. В то же время пришла с Москвы грамотка ко мне. 2 брата жили кое у царя вверху, умерли с женами и детьми. И многие друзья и сродники померли же в мор. Излиял Бог фиал гнева ярости своя на всю русскую землю за раскол церковный, да не захотели образумиться. Говорил прежде мора Неронов царю и прорицал 3 пагубы — мор, меч, разделение. Вся сия сбылось во дни наши, а после и сам милый принужден 3 персты креститься. Таково-то попущено действовать антихристову духу по Господню речению — аще возможно ему прельстите, и избранные, и всяк мняйся стояти, доблюдеться дося не падет. Здесь соединены слова Евангелия от Матфея, глава 24, стих 24, о прельщении избранных лжехристами и лжепророками в дни кончины века, и цитата из первого послания апостола Павла Коринфянам, глава 10, стих 12, об опасности искушения в последние времена. «Всякий, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Что того много и говорить, того ради неослабно ища правды, всяк молися Христу, а не дряхлую душею о вере прилежи, так не покинет Бог. Писанное внимай. Се полагаю в Сионе, камень притыканию и камень соблазну. Всибо нисходящие со с нами о нем притыкаются или соблажняются. Интересный случай цитирования. Аввакум точно воспроизводит первую часть стиха послания апостола Павла к римлянам, глава 9, стих 33, восходящего к книге пророка Исаии, глава 8, стих 14. Вторая половина цитаты Аввакума ближе к первоисточнику Исаии. Мрачное пророчество Исаии, что многие приткнутся о камень, Аввакум переделывает на настоящее время и уточняет адресат угрозы — все, кто не сходится с нами. «Разумеешь ли сие? Камень Христос, а сион церковь, облазнящиеся, похотолюбцы и все отступницы, временных ради, о вечном не брегут. Просто, молодь, дьяволю волю творят, а Христове повеление не родят. Но аще кто приткнется, а камень сей сокрушится, и на нем же камень падет, сотрыет его. Внимай-ка гораздо и слушай, что пророк говорит с апостолом, что жорнов дурака в муку перемелет. Тогда узнает всяк высокосердешный, как скакать по холмам, перестанет сирич от всех сих упраздниться. Полно того, паки стану говорить, как меня по грамоте из Тобольска повезли на Лену. А когда в Енисейск привезли, другой указ пришел, велено в Дауры везти, 1020 от Москвы и больше будет. Отдали меня Афанасью Пашкову, он туды воеводою послан. И грех ради моих суров и бесчеловечен человек, бьет беспрестанно людей и мучит, и жжет. А я много разговаривал ему, да и сам в руки попал, а с Москвы от Никона ему приказано мучить меня. Поехали из Енисейска. Егда будем в Тунгусской реке, бурю дощенник мой воду загрузила, налился среди реки полон воды, и парус изорвал одни полубы наверху, а то все в воду ушло. Жена моя робят кое-как вытаскала наверх, а сама ходит простоволоса в забытии ума. А я на небо глядя кричу: «Господи, спаси! Господи, помози!» И Божию волею прибило к берегу нас. Много о том говорить. На другом дощенике двух человек сорвало и утонули в воде. Оправися, мы, паки, поехали впред. Егда приехали на Шаманский порог, навстречу нам приплыли люди, а с ними две вдовы. Одна лет в 60, а другая и больше. Плавут постричься в монастырь, а он, Пашков, стал их ворочать и хочет замуж отдать. И я ему стал говорить: по правилам не подобает таковых замуж давать. Он же, осердясь на меня, на другом пороге стал меня из дощенника выбивать. Ерети, где ты? Для тебя дощенник худо идет, подиде по горам, а с казаками не ходи. Горе стало, горы высокие, дебри непроходимые. Утес каменный, яко стена стоит, и поглядеть, заломя голову. В горах тех обретаются змеи великие, в них же витают гуси и утицы, перья красное, там же вороны черные, а галки серые, Изменено при русских птицах имеют перья. Там уже орлы и соколы и кричата, и курята индийские, и бабы и лебеди, и иные дикие. Многое множество птиц разные. На тех же горах гуляют звери дикие, козы и олени, и зубри, и лоси, и кабаны, волки и бараны дикие. Воочию нашу. А взять нельзя. На те же горы Пашков выбивал меня со зверми витать. Перефразируется Псалом 10, стих 1. Смысл псалма: Господь испытывает праведного и ненавидит нечестивого. Нечестивый натягивает лук, чтобы стрелять в сердце праведного. Привитай по горам, яко птица. Это слова нечестивого к праведному. И аз ему малое писаньице послал. Сице начало. Человече, убойся Бога, сидящего на херувимих и презирающего в бездны. Его же трепещут небо и земля, сочеловеки и вся тварь. Токма ты един презираешь, и неудобство к нему показуешь, и прочее там многонько писано. По наблюдению Паскаля, Аввакум в Писаньице использует части заклятия, запрещения дьявола, произносимого священником при крещении. По наблюдению Робинсона, страницы 244-245, пейзаж Сибири в описании близок к символическому описанию земного ландшафта в запрещении. Осе бегут человек с 50, взяли мой дощеник и помчали к нему, версты с 3 от него стоял. Я казакам каши с маслом наварил, да кормлю их. И они, бедные, едят и дрожат, а иные плачут, глядя на меня, жалея по мне. Егда дощеник привели, взяли меня палачи, привели перед него. Он же и стоит, и дрожит шпагою подпершись, начал мне говорить. Поп ли ты или распоп? Я отвечал: аз есм, Аввакум, протопоп. Что тебе дело до меня? Он же, рыкнув, яко дивий зверь, ударил меня по щеке и паки по другой в голову еще. Избил меня с ног, ухватил у слуги своего чекан и 3 по спине лежачего зашиб. И разболокши по той же спине 72 удара кнутом. Палач бьет, а я говорю: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помогай мне. Да то ж, говорю. Так ему горько, что не говорю: пощади. Ко всякому удару: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помогай мне. Да середине той вскричал я: полно бить того. Так он велел перестать. И я промолвил ему: «За что ты меня бьешь, ведаешь ли?» И он паки велел бить по бокам. Спустили. Я задрожал, да и упал. И он велел в казенный дощеник оттащить. Сковали руки и ноги и кинули на бедь. Осень была, дождь на меня шел и в побои, и в ночь. Как били, так не больно было с молитвою тою. А лежа на ум взбрело: за что ты, Сыне Божий, попустил таково больно убить того меня? Я ведь за вдовы твои стал. Кто даст судью между мною и тобою? Вольно передано обращение праведника Иова к Богу, подвергшемуся жестоким испытаниям его праведность и терпение. Книга Иова, глава 9, стихи 32-33. «Когда воровал, и ты меня так не оскорблял, а ныне не вем, что согрешил. Быть-то добрый человек, другой фарисей, погибельный сын с говенную рожею, праведником себя наменил, да со владыкою, что и Ев непорочный, на суд. Да и Ев хотя бы и грешен, и но не лза на него подивить, вне закона живый, писания не разумел, в варварской земле живя. А щей того же рода Авраамля, но поганого колена. Внимай, Исаак Авраамович, роди скверного Исава. Исав, роди Рагуила. Рагуил, роди Зара. Зара же праведного Иева. Родословная Иова отсутствует в Ветхом Завете. Есть она в средневековых толкованиях на книгу Иова. Пустозерский сборник, страница 236. Вот смотри, у кого Еву добра научиться? Все прадеды, идолопоклонники и блудники были. Но от твари Бога уразумев, живы и праведны и непорочны. И в язве лежа изнесе глагол от недоразумения и простоты сердца. «Изведы имя и чрева матери моей я! Кто даст судью между мною и тобою, яко так он наказуешь имя, не аз презрех сироты и вдовицы, от острига овец моих плещи нищих одевахуся, и сниди Бог к нему и прочее». Аввакум продолжает использовать слова из жалоб Иова, глава 31, стихи 16 по 20. Там тоже упоминается заступничество за вдов. Слова «и сниди Бог к нему» определяют общий исход событий в книге Иова. Господь обратился к Иову с грозной речью, а затем возвратил ему все потерянное и благословил его дни. «А я? Таковая же дерзнух от коего разума! Родихся во церкви, на законе почиваю, писанием Ветхого и Нового закона огражден. Вожда себя помышляю быть и слепым, а сам ослеп извнутр, как дощеник от непогряз со мною. Стало у меня в те поры кости-то щемить, и жилы те тянуть, и сердце зашлось, да и умирать стал. Воды мне в рот плеснули, так вздохнул да покаялся пред владыкою, да и опять перестало все болеть. Наутро кинули меня в лодку и напред повезли. Егда приехали к порогу по Дуну большому, река о том месте шириною с версту. Три залавка гораздо круты, аще не воротами что поплывет, и на в щепы изломает. Меня привезли под порог. Сверху дождь и снег. На плечах одно кафтанишко накинуто просто, льет по спине и по брюху вода. Нужно было гораздо. Из лодки вытащили, по каменью сковано, около порога того тащили. Да уж к тому не пеняю на спасителя своего, но пророком и апостолом утешаюся, в себе говоря: «Сыне, не пренемогай наказанием Господним, ниже ослабей от него обличаем. Его же любит Бог, того и наказует. Бьет же всякого сына, его ж приемлет. Аще наказание терпите, тогда яко сыном обретается вам Бог. Аще ли без наказания приобщаетесь ему, то выблетки, а не сынови есте». Почти точно цитируется послание апостола Павла к евреям, глава 12, стихи с 5 по 8. Это место в послании развивает идеи книги Иова. Таш привезли в братский острог и кинули в студеную тюрьму, соломки дали немножко. Сидел до Филиппова посту в студеной башне. Там зима в те поры живет, да Бог грел и без платья всяко. Что собачка в соломе, лежу на брюхе, на спине той нельзя было. Коли покормят, коли нет. Есть того после побоя тех, хочется. Да ведь суневоля, то есть, как пожалуют, дадут. Да бесчинники ругались надо мною, иногда одного хлебца дадут, а иногда ветчинки одное, невареной, иногда масло коровье без хлеба же. Я таки, что собак, так и ем. Не умывался ведь, да и кланяться не смог, лишь и на крест Христов погляжу да по молитву. Караулщики по пяти человек одаль стоят, щелка на стене была. Собачка ко мне по вся дни приходила, да поглядит на меня. Я к Лазаря вогнаю у вратех богатого, пси облизах угной его, отраду ему чинили. Так и я со своею собачкою поговаривал, а человецы далече окрест меня ходят и поглядеть на тюрьму не смеют. Притча о Лазаре. Евангелие от Луки, глава 16, стихи 20-21. Ситуация в притче другая. Нищий лежит на пороге богача. Параллель устанавливается на, казалось бы, случайном основании. Собачка, приходящая к Аввакуму, напоминает о псах, лижущих раны Лазаря. Но так актуализируется общий смысл притчи. Немилосердных на земле ждет немилосердный суд на небесах. Через вкрапление евангельской цитаты в текст жития вершится суд над его персонажами. Мышей много у меня было, я их скуфьёю бил. И баташка не дали. Блох да вшей было много. Хотел на Пашкова кричать «Прости», да сила Божия возбранила, велено терпеть. В шестую неделю после побоя перевел меня в теплую избу, и я тут с аманатами и с собаками зимовал скован. Аманаты, заложники, брались у местных племен, чтобы обеспечивать их повиновение.